Глава 27. Однако даже и в этот счастливый период у Солона были свои заботы, коренившиеся в особенностях его душевного оклада. За годы службы в торгово-строительном банке он многому научился, стал лучше разбираться в жизни и в людях. С другой стороны, работа в банке открывала перед ним широкие коммерческие перспективы. Пользуясь своей осведомленностью в городских делах, он поместил часть собственных средств в закладные на принадлежавшую городу недвижимость. Это оказалось выгодным, и банковский счет Солона все больше округлялся. Однако Солон не обладал настоящим размахом. Он был не из тех людей, в чьем воображении рождаются грандиозные планы строительства железных дорог или прокладки трамвайных линий, кого не смущают мелкие сделки с совестью, ценой которых зачастую покупается большой успех. Напротив, он никогда не заглядывал далеко вперед и предпочитал оставаться в сфере дел небольшого масштаба, где прибыли сравнительно скромны, и укоры совести не тревожат душу. Так, например, вскоре после женитьбы Солона к нему явился один старик-фермер, разводивший домашнюю птицу, и предложил купить его ферму. Сам он был уже слишком стар, чтобы справляться с таким хлопотным делом, и в последние 2 года не мог даже выплачивать проценты по закладной. За $500 наличными он готов был уступить Солону все обзаведение. Между тем, по самым скромным подсчетам, одна только ферма стоила не меньше 2000, а птичник при умелом хозяйничестве мог дать еще 1500. Солон уплатил старику $620, а спустя короткое время перепродал ферму в 3000, причем ему даже не пришлось уплатить накопившиеся проценты. Вскоре после этого ему попалось на глаза газетное объявление о продаже с публичных торгов небольшого домовладения в Филадельфии, состоявшего из нескольких построек. Он посоветовался с тестем и заручился его обещанием в случае надобности помочь деньгами, а затем пригласил специалиста для оценки назначенных к продаже домов. Получив нужные сведения, Солон отправился на торги. Вел он себя осторожно, не торопился, но пока цена держалась ниже суммы, ассигнованной им на покупку, методически надбавлял по сотне долларов всякий раз, когда молоток аукциониста готов был опуститься. Так он в конце концов дошел до $18 000, и дома остались за ним, к большому его удовлетворению, так как у него был уже на примете подходящий покупатель. Через 2 месяца он продал эти дома за 27 000 и полученную прибыль вложил в другую недвижимость, здесь же в Филадельфии. Но как неприятны были подобные удачи, их постоянно омрачала тревожная мысль о том, где же грань между простым стремлением к лучшему и корыстью, несовместимой с велениями религии, между жаждой денег и власти и верностью квакерским заветам. Снова и снова он принимался перечитывать давно знакомые главы из книги поучений, где речь шла о законах, о третейских судах и коммерческой деятельности не ради укрепления своей веры, но в чаянии найти поддержку своим взглядом на карьеру дельца. Особенно запомнились ему 2 на удачу выбранных отрывка из главы о предпринимательстве. «Мы призываем всех помнить, что никто не должен пускаться на такие предприятия, в основе которых лежат зачастую обманчивые перспективы, связанные со спекуляцией или риском. Пусть лучше удовольствуются жизнью скромной и умеренной, сообразно принципу самоотречения, каковой мы исповедуем». И в другом месте. Наше горячее желание состоит в том, чтобы друзья во всех своих начинаниях смиренно ожидали, когда Господь наставит их, и неукоснительно сообразовались бы с указаниями и запретами Духа истины в делах своих и торговле, не позволяя себе увлекаться необузданной жаждой земных благ и памятуя столь часто и прискорбно оправдывающиеся в наши дни слова апостола о том, что желающие обогащаться впадают в искушение, а уклонение от правой веры погружает людей в бедствие и пагубу. Но ни в Филадельфии, ни в других местах Солну почти не встречались люди, кроме разве очень немногих твердых в своей вере квакеров, которые собрались бы избежать забот или соблазнов, связанных с богатством. Жажда власти и денег словно была разлита в воздухе. Даже в Дакле, этом патриархальном уголке, который, впрочем, быстро застраивался и рос благодаря живописной природе и удобному местоположению, даже здесь Солон уже подмечал у многих фермеров, торговцев и обыкновенных граждан это стремление урвать свою долю добычи. На столбцах филадельфийских газет то и дело поминались и возвеличивались новые имена. В то же время ходили слухи о политических интригах, которые велись с целью захватить и расхитить городские доходы. Солону не раз приходилось слышать о товариществах, специально создававшихся для того, чтобы захватить в свои руки выгодные подряды на снабжение газом и водой, на прокладку и эксплуатацию конных железных дорог. Совсем недавно клика продажных политиков попалась на том, что использовала муниципальные средства для финансирования частных предприятий и для биржевых спекуляций. Их махинации были разоблачены и планы сорваны, но только одного человека удалось поймать и засудить. С другой стороны, находилось немало вполне порядочных, по видимости, людей, которые, располагая крупными средствами, желали вложить их в новые предприятия. Именно эти люди открывали новую эру, эру финансового процветания в развитии американского общества. Большинство дельцов помельче и просто зажиточных граждан тянулись к тем, у кого была сила, власть и успех, в убеждении, что собственное их благополучие зависит от ума и способностей этих финансовых воротил, честных или бесчестных, все равно. И временами Солон невольно задумывался о том, каких высот материального благополучия мог бы достигнуть он сам, если бы решился вступить в эту битву за деньгами и власть. В банке у него постоянно был перед глазами выразительный пример мистера Скидмора и мистера Сейлборса, которые разъезжали в собственных дорогих автомобилях с шоферами, разодетыми в щегольские ливреи. У Скидрома был отделанный с большой роскошью дом на Риттенхаус-сквер, а у Сейлборса особняк в Мэнлайн. Их имена, так же, как имена их жен, сыновей и дочерей, постоянно мелькали в светской хронике местных газет. Но и они, по наблюдениям Солона, охотно преклоняли колено перед еще более крупными представителями местной финансовой олигархии – Бидлами, Дрекслерами, Уиндерами или же такими нью-йоркскими магнатами, как Вандельбирты, Гулдлы, Морганы и Рокфеллеры. Видимо, всякому, кто занимался банковским делом, полезно было соприкасаться с этими лицами и подражать их примеру. И вот, словно нарочно, чтобы еще усугубить одолевавшие Солона сомнения, случилось одно происшествие, потрясшее его до глубины души. Героем этого происшествия явился сын одного из даклинских соседей. 18-летний Уолтер Бриско был личностью, характерной для своего времени, порождением новых, изменившихся условий жизни. Хотя и воспитанный в добрых квакерских традициях, он с жадным взглядом озирался по сторонам, в любую минуту готовый сбросить с себя узду. Как-то в день первый его отец, Арнольд Бриско, в сопровождении самого Уолтера, явился к Солону с просьбой. Не может ли он, Солон, употребив свое влияние, пристроить юношу в торгово-строительный банк? У Бриско отца была небольшая ферма и, кроме того, лавка в городе. Но ни сельское хозяйство, ни торговля сына не привлекали. Придавая большое значение личным добродетелям и деловым качествам, Солон вместе с тем не умел разбираться в людях, особенно если дело касалось его единоверцев. Он хорошо относился к Арнольду Бриско, которого знал как набожного и благочестивого квакера. Сын произвел на него впечатление порядочного молодого человека, прямого, чистосердечного и, к тому же, расторопного. Когда Бриско изложил цель своего посещения, Солон на несколько мгновений задумался. «Видишь ли, друг Бриско, — сказал он наконец, — как ты знаешь, вакансии у нас в банке открываются редко. Но все же для молодого человека, желающего начать с самой скромной должности, случай иногда может представиться. Не стану тебе ничего твердо обещать, но как только услышу о чем-нибудь подходящем, сейчас же сообщу». Случилось так, что через несколько месяцев после этого разговора администрация торгово-строительного банка произвела ряд перемещений среди своих низших служащих. Многие получили повышение, в результате чего одно место конторщика оказалось свободным. И Эдвард спросил Солона, нет ли у него кого-либо на примете. Солон тотчас же послал за молодым Бриско, и тот сразу понравился как Эверарду, так и старшему бухгалтеру, под началом у которого ему предстояло работать. Около года все шло хорошо, но вот однажды торгово-строительному банку понадобилось отправить крупную сумму денег в банк Атланты. Старший бухгалтер лично отсчитал 1500 долларов 5- и 10-долларовыми купюрами, сложил, запечатал и надписал адрес. Но когда пакет прибыл на место и был вскрыт, в нем оказалась только газетная бумага, нарезанная по формату государственных казначейских билетов, да кусочек свинца, положенный в середину для тяжести. Казначей Атлантского банка без труда установил, что его служащие не причастны к мошенничеству. Пакет был вскрыт в его присутствии, и всех одинаково поразила жульническая проделка. Приглашенные торгово-строительным банком сыщики пришли к заключению, что виноватым мог быть только мистер Децисматос, старший бухгалтер, или кто-нибудь из служащих его отдела. Мистер Децисматис, несмотря на свою иностранную фамилию, был уроженец Пенсильвании, баптист и республиканец, скучнейший и честнейший человек. Идеальный образец банковского служащего. Он прослужил на одном месте 15 лет, и для него не составило труда доказать свою невиновность. Таким образом, под подозрением оставались четверо служащих отдела, в том числе и юный Бриско. За ним была установлена тщательная слежка, и спустя месяц или около того стали выясняться любопытные подробности, касавшиеся поведения молодого Бриско. Так, например, удалось установить, что со времени его поступления на работу в банк у него появились новые привычки, раньше ему не свойственные. Нередко он поздно задерживался в городе, ссылаясь перед домашними на сверхурочную работу или занятия в вечерней школе. На самом же деле он в это время околачивался в разных увеселительных местах. Играл в бильярде, его видели в компании молодых людей и девушек сомнительной репутации. На одну из таких девушек он тратил немалые деньги. Гораздо больше, чем могло позволить его скудное жалование. В конце концов, его арестовали под предлогом наспех состряпанного обвинения в нарушении общественного порядка. На допросе стали допытываться, откуда у него деньги. Кроме того, ему сказали, будто бы номера банковских билетов, посланных в Атланту, были заранее переписаны, И что у тех денег, которые нашли при нем, оказались эти самые номера. Это была неправда, но юноша струсил и во всем признался. В оправдании себя он жаловался на чрезмерную строгость отца, на томительное однообразие домашней жизни. Именно потому он и не устоял перед соблазном другого, более легкого и приятного существования. С помощью настойчивых расспросов удалось выяснить, что свыше $1000 из украденной суммы и сейчас лежат спрятанные в амбаре его отца. Уолтера тотчас же отвели к судье, в кабинете которого он подписал полное признание, и теперь ему оставалось только ждать судебного приговора. Вся эта история с самого начала чрезвычайно смущала и волновала Солона, но теперь, когда виновность Бриска была доказана, дело обернулось новой, особенно тягостной для него стороной. Его угнетала мысль, что он поручился за Уолтера, что отец юноши квакер, собрат по религии. Он уехал в этот вечер домой, совершенно подавленный, не поговорив даже со своими сослуживцами. Ему нужно было время и тишина, чтобы обдумать случившееся и помолиться. Бениша, встретившая его на пороге, сразу увидела, что он чем-то расстроен. «Солон, милый, что случилось? У тебя неприятности?» «Знаешь, Бениша», — с трудом выговорил он, медленно расстегивая пальто, — «преступником оказался Уолтер». «Не может быть!» — вскричала она, потрясенная не меньше его. «Неужели это правда? Пойдем, расскажешь мне все. Ах, Солон, какой ужас!» Они вошли в гостиную, и там, устало опустившись в кресло у окна, он рассказал ей все подробности дела. «Ты только подумай, Бениша, ведь это я устроил его в банк», — повторял он. А Бениша тяжело вздыхала в ответ, вся воплощение материнской заботы и сочувствия. В эту минуту у дверей раздался звонок, и служанка доложила о приходе мистера Арнольда Бриска. Бениша и Солон поспешили к нему навстречу. Его вид испугал их. Этот плотный, розовощекий человек за один день постарел на много лет. Глаза его ввалились, весь он был какой-то понурый, жалкий. Он остановился на пороге, нервно теребя в руках шляпу. «Друг Барнс», — начал он глухим, словно за могильным голосом, — «я не знаю, что сказать тебе». Он вдруг прикрыл глаза рукой, рот его страдачески искривился. Солон, потрясенный до глубины души, шагнул вперед и положил ему руку на плечо. «Друг Бриска, я понимаю, как тебе тяжело. Мне самому тяжело, словно это случилось с моим сыном. Никогда не думал, что мой мальчик может стать вором!» Срывающимся голосом продолжал Бриску. «Деньги я возмещу, не в этом дело. Стыд, позор, вот что страшно! Он совершил преступление, и, может быть, даже лучше, если он понесет кару, как бы она ни была сурова. Никогда бы я в это не поверил, если бы он сам не сказал мне». Он снова заплакал. «Друг Барнс, он находит, что я был слишком строг с ним. Я все себя спрашиваю, может быть, это и в самом деле так. Ты знаешь, я всегда старался быть ему хорошим отцом». «Как он мог сказать это?» — возмущенно вскричал Солон. То, что случилось с Уолтером, было недоступно его пониманию, потому что он сам никогда не испытывал тех желаний и чувств, во власти которых оказался юноша. «Это злые, несправедливые слова!» Он смотрел на своего соседа, осунувшегося с воспаленными от слез глазами, и думал, что сына, который осмеливается так говорить с отцом, ничто не исправит. «Может быть и так», — продолжал Бриска. «Но особенно тяжело мне, когда я думаю о том, какую жизнь он вел, каких друзей себе выбрал. Я спросил его, раскаивается ли он, но он ответил, что нет, а я, мол, ничего не понимаю в жизни. Что ж, пусть правосудие свершится, мне кажется, так будет лучше. Дождусь приговора, а там продам свою лавку и уеду из Даклы». ведь я уже никогда не посмею смотреть людям в глаза». «Нет, нет, друг Бриско», — горячо возразил ему Солон, — «ты ни в чем не виноват, и ни один честный человек тебя не обвинит. Тебе незачем уезжать отсюда». Но, произнося эти слова, Солон почувствовал, что говорит не вполне искренне, уклончиво. «Может быть, и в самом деле для Бриско лучше уехать, чем оставаться здесь и постоянно ловить на себе сострадательные или любопытные взгляды. Он сам не знал, что посоветовать несчастному. Он думал о своем сыне, который в это время мирно спал наверху, в детской, под присмотром преданной няньки. Что если бы ему, Солону, пришлось когда-нибудь оказываться в положении Бриско? Захотел бы он увидеть своего сына за тюремной решеткой? Последние годы он часто задумывался о будущности своих детей. Он так любил их. Когда они плакали от боли, ему самому становилось больно. Когда они смеялись, он радовался вместе с ними. И сейчас, думая о них, он колебался. Правильно ли будет, если Уолтера посадят в тюрьму, заклеймят на всю жизнь, как преступника? Может быть, он просто сбился с пути, попав в дурную компанию. Солон готов был вступиться за юношу, если бы Бриско попросил его об этом. Но сраженный горем отец повернулся к двери, и Солон понял, что предложить свою помощь было бы сейчас неуместно и бесполезно. «Сам не знаю, что тебе посоветовать, друг Бриско», — сказал он с глубоким участием. «Может быть, ты прав, тебе виднее. Конечно, поступок серьезный, и все же, если дать Уолтеру возможность исправиться...» Но тут ему представились холодные, равнодушные лица Эверарда и Сейлборса. А впрочем, раз он не понимает всей глубины своих заблуждений, пожалуй, ему же полезнее, если его отправят куда-нибудь, хотя бы ненадолго. После ухода лавочника Солон стал упрекать себя за то, что не взял Уолтера под свою защиту. Но в то же время он не мог отделаться от мысли, что, пожалуй, и в самом деле недолгое заключение пойдет ему на пользу. Уж очень претили Солону хитрость и ловкость, с которой было совершено мошенничество, равно как и все то, на что пошли украденные деньги. С другой стороны, как быть с дорогими его сердцу строчками из книги поучений? «Братья, если какой-нибудь человек впал в грех, вы, в ком дух силен, кроткостью и увещеванием помогите ему воспрянуть, памятуя, что и на вашем пути может встать соблазн». Как толковать эти слова? «Помогите ему воспрянуть». Но Бриско уже ушел, а проблема осталась нерешенной. И решить ее было тем труднее, что она слишком близко затрагивала мысли и чувства самого Солона, и он не видел возможности забыть о них при ее решении. Спустя несколько дней Уолтера судили и приговорили к 4 годам исправительной тюрьмы. Только после суда, когда Уолтер уже отправился в заключение, а Арнольд Бриско заканчивал свои приготовления к отъезду, Солон вдруг понял, что совершил непоправимую ошибку. По смыслу своей религии он должен был прийти на помощь, и не пришел. Эта мысль угнетала его. Первый раз в жизни Солон Барнс погрешил против своих религиозных убеждений. И погрешил серьезно.